Глава 5. В ее смерти нет моей вины. Она была прекрасна, такая чистая, невесомая, воздушная и сияющая. Волосы, как и прежде, были каштановыми, а вот глаза — голубыми. Бездонными озерами блистали они, но это не помешало мне вспомнить, с выражением какой безграничной любви они смотрели на меня когда-то, в той жизни. Память хранила и иное — безбрежный океан боли, плескающийся в них, когда я оставил ее в лесу, растоптав чувства. Мое самое мучительное воспоминание, худшая кара. Боль обволакивала меня, окружая со всех сторон. Я едва мог дышать. Чрезвычайно важным показалось мне вдруг, что она непременно должна узнать меня. Какой в этом смысл? Что она почувствует, когда память воскресит наш последний с ней разговор? Ненависть? Отвращение? Ангелы способны испытывать это к тому, кто ответил предательством на их любовь. А может, она простит меня? Может, если она узнает, что я раскаиваюсь, что глубоко сожалею о содеянном и расплачиваюсь за ошибку, она сможет простить меня? Ну, хоть немножко. Мой рот открылся, когда она отшатнулась. Я испугался, что она исчезнет, так и не успев вспомнить меня. Но она не исчезла почему-то. Ее глаза продолжали исследовать мое лицо, и я ждал. «Кто ты?» — наконец спросила она. «Я?» И все. Мой язык прирос к небу. Она не вспомнила меня. «Наверное, это правильно. Наверное, это еще одна форма пытки для меня. На что я рассчитывал? Удивительно, что мы вообще повстречались. Только становилось все больнее. Что-то кольцами свивалось вокруг моего горла и душило. Что-то непрерывно хлестало со всех сторон. Огонь. Да еще эти невесть откуда взявшиеся осколки льда, пронизывающие все мое тело. Белла вдруг снова громко охнула и упала на колени, хватая ртом воздух. В ней было нечто уязвимое в этот момент, такое трогательное. Во мне проснулось какое-то забытое чувство из прошлой жизни, которое явно было неуместным для такого, как я. «Что с тобой?» Я хотел подойти, но это было невозможно, словно глухая стена льда стояла между нами. Она обжигала ничуть не мягче, чем мой собственный огонь. «Ты странный?» — выдавила она, поднимаясь. Ее глаза были влажными, будто она собиралась заплакать. В них было сострадание. Видимо, так и положено ангелу. И вдруг я осознал, что это значит. В ее смерти нет моей вины. По крайней мере, прямой вины. Она не покончила с собой. Она не попала в ад. Я не губил ее чистую душу. Облегчение пришло ко мне впервые за неизвестный отрезок времени. Сколько я сгорал в этом адском пекле вины и боли. Сколько мучился и ненавидел себя. А сейчас я вдруг чувствовал себя удивительно легким, настолько освобожденным, что даже расхохотался. «Почему ты смеешься?» Ее голос был таким же требовательным, каким я его помнил. Хотя нет, до этого я не помнил, но сейчас вспомнил. Я испытующе уставился на нее, пытаясь воскресить момент, когда она в прошлой жизни разговаривала так же требовательно со мной. «Почему в моей памяти пусто?» Разве не полагается демону помнить абсолютно всю свою никчемную жизнь, чтобы ему было побольнее? «Почему я странный?» — поинтересовался я, удивляясь, что она до сих пор здесь. «Если она не помнит меня, почему не убегает с криками ужаса? Мы вроде идем против правил, разговаривая сейчас». «Ты отпустил его?» — объяснила она, махнув рукой в сторону двери. «Ах, это!» — неопределенно ответил я, буравя глазами носки ботинок. «Надо же, она такая же внимательная, как и раньше». Я подумал, так и вздрогнул. «Откуда я это знаю? Или я придумал это сам?» «А!» Она резко выдохнула, как будто что-то причинило ей боль. «Что?» Я смотрел, как она скорчилась, обхватив себя руками. Ее крылья сжались и дрожали. «Почему тебе больно?» спросила она удивленно. «Разве ты не должен быть безжалостным и злым? Ненавидеть всех?» Я задумался. «А разве я не такой? Ну, разве что немножко странный. Совсем чуть-чуть». Я саркастически усмехнулся про себя. Я был убийцей в прошлой жизни. Я убийца сейчас. Я должен быть таким, как она говорит». «Должен», — подтвердил я неуверенно. «Действительно ли мне теперь нужно быть таким? Может, я смогу обойтись без противоядия?» Белые крылья ангела вздрогнули и расправились. Она все с тем же удивительным интересом разглядывала меня. Ее красивые глаза стали влажными и печальными. Она протянула руку, будто хотела коснуться меня, и сделала шаг вперед. Ледяное дуновение всколыхнуло воздух вокруг, наполнило меня так, что заломило кости. В ту же секунду ангел вскрикнула и отшатнулась, прикрыв глаза рукой, словно защищаясь. «От меня?» «Почему ты все время это делаешь?» — напряженно спросил я, непроизвольно дергаясь вперед. «Что?» «Вскрикиваешь». Немножко подумав, она ответила. «Ты обжигаешь меня?» Я, наконец, связал все воедино. Вокруг меня колебался воздух, пламя. Вокруг нее мерцало свечение. Холод? Так вот, что я чувствовал. Ледяные осколки, колючие и острые, вонзались во все мои клетки. Она пыталась подойти, словно стена льда остановила меня, когда я сделал шаг вперед. Забавно. Я помнил, что в прошлой жизни все было наоборот. Я был вампиром, холодным и твердым, а она — человеком, горячей из-за бегущей в ее жилах крови. Теперь мы словно поменялись местами. «Надо же!» — пробормотал я, смеясь и качая головой. «Какая ирония!» Мы снова были противоположностями, даже здесь, за пределами мира. Хуже. Мы были полярностями, как небо и земля, север и юг, добро и зло. Сильнее различий быть не могло. Мы словно магниты, повернутые друг к другу полюсами таким образом, что не могли даже приблизиться друг к другу. Сами силы природы восставали против этого. Нас просто расталкивало в стороны. Удивительно, что мы вообще стоим тут и разговариваем. «Почему ты все время смеешься?» Мне показалось, или она хотела топнуть ногой, как пятилетняя девочка. Ее брови сдвинулись, голубые глаза потемнели. «Ангел может сердиться?» Она была похожа на слегка разъяренного ангела. Всего лишь чуть-чуть. Я попробовал прочесть ее мысли, чтобы понять, о чем она думает. И не смог. Интересно, этот дар она унаследовала из своей человеческой жизни? Или просто демонам туда доступ запрещен? Глядя на нее, такую красивую, стоящую передо мной, я вдруг ощутил, что боль отступает. Я чувствовал счастье, умиротворение. Кто знает, может, рядом с ангелом и положено это чувствовать? Но белые крылья за ее спиной действовали как лекарство, исцеляя какую-то важную часть меня. «Радуюсь», — ответил я, улыбаясь. Это слово недостаточно сильно передавало то, что я чувствую. До сих пор я считал, что ее чистая невинная душа попала в ад по моей вине. Сейчас с моих плеч свалился огромный и непереносимо тяжелый груз. «Чему?» — не унималась она, так похожая на себя в прошлом. «Ты же упустил свою душу!» «Это теперь не важно!» Внезапно меня это развеселило. «Больше не будет боли. По крайней мере, как прежде. Все остальное я выдержу. Черт возьми, может, я вернусь и заслужу искупление. Это возможно?» Мы довольно долго молчали, а я купался в своем освобождении. Голубые глаза изучали меня все с тем же необъяснимым любопытством. Холодное дуновение вновь достигло меня, но теперь не застало врасплох. Мягкое, осторожное касание. Ее глаза сузились. Она немного склонила голову, недоверчиво и удивленно вскинув брови. «Интересно, куда это все зайдет?» Я ждал, не сопротивляясь. И вдруг холодок перестал быть осторожным, словно ледяной нож с зазубренными краями вошел глубоко в мое сердце. Я скривился, невольно дергаясь в сторону, пытаясь избежать боли. Но разве ангелы могут причинять вред? Я не верил в это. Нож медленно проворачивался, словно нащупывая, где посильнее ужалить. Я позволил ей это. Я испытывал боли похуже. «Как ты стала такой?» — полюбопытствовал я, стараясь игнорировать стужу внутри себя. Если она не покончила с собой, то было бы интересно узнать, как она попала сюда. Ее лицо наморщилось, точеные плечи дернулись, выражая досаду. «Не помню». Ее лицо стало таким несчастным, что у меня словно бы выбили почву под ногами. Разве не положено ангелу радоваться своему положению? Я бы отдал все, лишь бы забыть терзающие меня ужасные воспоминания. «Почему?» – вопросил я. «Почему не помнит? Почему ей это не нравится?» Она долго подбирала слова. Впав в задумчивость, она бросала на меня оценивающие взгляды. «Вам что, стирают память?» – подтолкнул я ее к ответу. «Это называется забвение». Последнее слово было произнесено с явной издевкой, почти с раздражением. «Разве ангелу положено чувствовать нечто подобное?» «Ты недовольна этим?» Я нахмурился, пытаясь понять ее. «Может, мне все показалось? Она несчастна? Ее душа не обрела покоя?» «Нет». Она упрямо сжала губы, совсем как раньше. «И я ничего не мог поделать с собой. Надежда вспыхнула во мне ярким пламенем». «Ты хотела бы помнить!» Выдохнул я прежде, чем сообразил, что творю. Желание рассказать ей правду во что бы то ни стало загорелось во мне. Разделить с ней свою память, облегчить свой груз еще больше. Она хочет знать. Я могу рассказать. Что может быть заманчивее? Что-то повлекло меня к ней прежде, чем я задумался, что это значит. Это был непроизвольный порыв отчаяния. Я резко шагнул вперед, протягивая руку. Как глупо. Ледяная стена рассыпалась под напором моего плеча. Я словно нырнул в ледяную воду, сводящую мышцы, не дающую дышать. В тот же миг ангел скорчилась на полу и душераздирающе закричала. «Ей больно?» Я остановился, физически ощущая ее сопротивление, ее боль, и протянул руку в примирительном жесте. «Я могу помочь!» — объяснил я охрипшим от вины голосом. «Помочь, вспомнить!» — закончил я, но уже в пустоту. Ее уже не было. Она исчезла. Она покинула меня.